Глава 5. Как раз в том, при посредстве чего Пушкин возвысил свое искусство до уровня, когда оно вообще сделалось мерою искусства, были заложены предпосылки трагичности его жизненного и творческого пути. Я имею в виду совершенство пушкинской поэзии. Этого достигла она, твердо и неуклонно следуя принципу творческой автономности. Цель поэзии – поэзия. Нет, очевидно, нужды доказывать, что автономность есть сумма условий для приложения максимальных усилий с целью выявления собственных решающих признаков. Однако здесь же таится опасность впасть в известное противоречие со всем тем, что к тому же стремится. Так произошло и с Пушкиным. В зените своего творческого развития он вдруг натолкнулся на широко распространенные мнения о том, что он якобы отстал от своего времени. На него обрушивали тяжкие упреки в самоизоляции, даже и люди, искренне к нему расположенные. Между тем, он добивался только того, чтобы его поэзия исполняла свое высшее назначение. Ни на что не взирая, Пушкин оставался по-прежнему самим собою. Если менялся, то только в том смысле, что применялся к непрерывно изменявшимся обстоятельствам, дабы сохранить независимость от них. Естественно, по мере усиления давления их на него, возрастал и его отпор им. Тут от него требовалась величайшая маневренность. Лишь все это, взятое в целом, позволило ему, не вступая в открытый конфликт с обстоятельствами, отстаивать свою неизменную в основных чертах эстетическую позицию, а это углубляло разлад его с критикой и читателем. Пушкин все более уходил в себя, но тем больших высот достигал он в своем творчестве. Он все реже печатался. Одни свои произведения не стремился закончить из-за того, что ощущал исполненным замысел, не заботясь об окончательной отделке. Иные законченные произведения не отдавал в печать, зная, с какими цензурными препятствиями встретиться. Пример тому «Медный всадник». Царь запретил эту поэму. Из нее Пушкину при жизни удалось опубликовать лишь вступление. Интересно, как реагировал Пушкин на запрет Николаем I «Медного всадника». 11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой же день утром. Я приехал. Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово «кумир» не пропущено высочайшую цензурую. Стихи и перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей порфироносная вдова вымораны. На многих местах поставлен вопрос. Все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смердиным. Дневник, 1833 год, 14 декабря. О том же на Щекину, 1833 год, декабрь. Здесь имел я неприятности денежные. Я сговорился было со Смердиным и принужден был уничтожить договор, потому что «Медного всадника» цензура не пропустила. Это мне убыток. Ему уже некоторое время спустя, 1834 год, март. Вот тебе другие новости. Я камер-юнкер с января месяца. «Медный всадник» не пропущен, убытки и неприятности. Какая фатальность в словах по поводу запрета гениальнейшего своего создания. Это мне убыток, убытки и неприятности. Только и всего? Да, только и всего. Ведь он писал для себя, а печатал для денег. Произведение написано, значит, он доволен. Не напечатано. Потерпел убыток. Пушкин пытался свести дело к тому, что царь мог его обижать лишь поскольку причинял материальный ущерб, да задевал личное самолюбие, например, присвоением звания камер-юнкера.